«Прошу прощения», – неожиданно донесся нам в спину сухой мужской голос. Обернувшись, я увидел, как в нашу сторону направляется высокий седой мужчина с хмурым лицом и тяжелым взглядом. «Приветствую, ваше высочество. Вы позволите украсть вашего спутника на пару минут? Здравствуйте, Тигран», – кивком поздоровалась принцесса, и по ее интонации я сразу понял, что девушка не очень рада видеть этого подозрительного мужика, и чего только ему от меня понадобилось. Чувствую, что неизвестный хочет совсем не комплиментами обменяться, а с учетом того, что мужчина до сих пор даже не бросил в мою сторону и взгляда, его поведение можно было трактовать даже как оскорбительное. Если честно, то я не очень хотела бы, но позвольте моему спутнику решать самостоятельно. Арсений, это Тигран Доронин, глава старшего рода Дорониных. Доронины, вот так встреча. Перед моими глазами тут же пронеслись события одного из рейдов, когда я еще в роли арта обчистил пробой, в котором Доронины добывали энергокристаллы. С того момента прошло уже прилично времени, однако Доронины не стояли на месте и смогли выйти сначала на мое альтер-эго, допросив Лысого, а потом узнать то, что рейдер по имени Арт изредка появляется у меня в форпосте. После этого с их стороны последовал следующий шаг, и за несколько дней до наступления серых суток я нейтрализовал их лазутчика прямо у себя в кабинете, и, если честно, даже успел про него подзабыть. Вроде как после допроса он должен был томиться где-то у меня в казематах, однако серые сутки и практически сразу начавшийся после этого рейд полностью приковали к себе все мое внимание, не позволив вернуться к насущным делам. И вот теперь они сами пришли ко мне. «Не интересует», не став церемониться, ответил таким же показательным пренебрежением, намереваясь развернуться и пойти дальше, однако на мое плечо опустилась тяжелая ладонь. «Я попрошу», дернул плечом, скидывая руку. Это уже была откровенная грубость, и за такое можно было и в морду дать. И все-таки я настоятельно рекомендую поговорить. В глазах Тиграна мелькнул огонек раздражения. «Наш человек пропал в вашем форпосте, и мы бы хотели получить разъяснение. Ваш человек», — сделал вид, что первый раз об этом слышу. «Какая жалость. Обязательно попрошу начальника своей службы безопасности разузнать об этом инциденте. А вам советую не отправлять своих людей куда попало. Не мне рассказывать, какая у вас репутация в народе. Подобные прогулки могут и аукнуться». Насчет последнего я ни капли не шутил. Доронины были широко известны своим аспектом, позволяющим атаковать сквозь любую защиту, и поэтому их репутация была почти такой же, как и у теней, только последние скрывали свое присутствие, в то время как Доронины постоянно мелькали на публике и являлись сильным старшим родом, из-за чего были на слуху. Мало кто открыто мог сказать про них что-то плохое, зато в спину, хоть отбавляй. Любое убийство, обстоятельства которого были до конца не ясны, списывали на них, и огромное количество как простых людей, так и аристократов, не любили и даже боялись Дорониных. «Сопляк», — неожиданно резко вспылил Тигран, тут же обратив на себя внимание случайных прохожих. Видимо, мои слова про репутацию задели его гораздо сильнее, чем я ожидал. «Да как ты смеешь говорить что-то подобное? Рекомендую ознакомиться с правилами этикета, прежде чем открывать свой рот», — ледяным тоном ответил я, — «и посмотреть, как стоит обращаться к членам вышестоящих род». «Это ты-то вышестоящий?» — Тигран громко рассмеялся, чем еще сильнее привлек окружающих людей. Тут даже бродяга с улицы согласится, что приставкой «Великий Мидорфиновы» могут лишь подтереться. «Без помощи императора ты нич. Больше терпеть я не стал». Рывок, и мой кулак, покрытый молниями, вбивается мужчине в челюсть, отправляя того в затяжной полет. Доронин явно не ожидал настолько неожиданной атаки, а голубая пленка щита, появившегося у его лица, была за доли мгновения уничтожена чистой энергией. Прокатившись по земле несколько метров, Тигран врезался спиной в дерево, после чего резко вскочил на ноги. «Да как ты смеешь?» — взревел мужчина и вытянул руку вперед, явно собираясь атаковать. «Говорите, атаки проходят сквозь любую защиту? Сейчас проверим, что я смогу с этим сделать». Наклонился вперед, усиливая тело энергией и готовый в любой момент уйти с линии атаки. «Главное, чтобы Арину случайно не зацепило. Немедленно прекратить!» — раздался крик Забельской у меня за спиной. «Это императорский дворец, а не задний двор дешевой забегаловки. Не знаю, смогли бы слова принцессы что-то изменить, но между мной и Дорониным из ниоткуда выросли сразу несколько фигур в одинаковой гвардейской униформе. Господа, попрошу вас не делать резких движений», — Самая массивная фигура сделала шаг вперед, и я с удивлением узнал в ней Лео, личного телохранителя принцессы, которого видел еще в академии. Гигант с огромным молотом, владеющий базисом на превосходном уровне. Тогда мы с ним были на запредельно разных уровнях, но сейчас. Интересно, насколько быстро я смогу его одолеть? Спасибо, Лео, вышла у меня из-за спины принцесса. Попрошу обе стороны конфликта не нарушать правила и не устраивать беспорядок во время такого грандиозного события. В противном случае на ваши рода будут наложены санкции, и поверьте, они будут далеко не безобидными. Принесите друг другу извинения, и на этом будем считать конфликт исчерпанным. Последнее Арина сказала однозначно зря. Ни я, ни мой оппонент извиняться не станем, так что слова принцессы снова лишь попусту сотрясли воздух. Еще чего, Доронин сплюнул кровавую юшку, отчего я довольно улыбнулся. Удар вышел как надо, а пара красных капель даже попала на белоснежную рубашку. Такое оскорбление смывается только кровью. Сначала воротник от нее отмой, усмехнулся я, нисколечко не пытаясь сбавить накал страстей. Тигран снова взревел, однако присутствие сразу пяти гвардейцев заметно охлаждало его пыл. Дуэль. Довольно быстро нашелся Доронин с ответом. Поскольку вы сами стали тем, из-за кого негласный запрет отменили, то я вызываю вас на дуэль. Или откажете, сославшись на то, что вам надо будет восстанавливаться после битвы с молокососом Романовых. Я вам все-таки настоятельно рекомендую записаться на курсы этикета, все так же усмехаясь, ответил я. Доронин явно невероятно сильно вспылил, иначе бы никогда не позволил себе так выразиться. Вы сейчас не только меня, но и еще один великий род оскорбили. Это не ответ. Доронин раздраженно дернул щекой, показывая, что я был здесь полностью прав. Значит, хотите дуэль? Сделал вид, что задумался. Не вопрос. Завтра, сразу после Сергея, я полностью в вашем распоряжении. Прекрасно. На лице Тиграна появилась мрачная улыбка. Ты быстро пожалеешь об этом. Оставив последнее слово за собой, Доронин еще раз сплюнул себе под ноги и развернулся на пятках, направляясь к выходу из сада. Гвардейцы тут же испарились в воздухе, словно их никогда не было, а зеваки, которых, как оказалось, успело прилично набежать, принялись разбредаться по сторонам. «Прости», — шепнула мне на ухо Арина. «За что?» — пожал я плечами. «Твоей вины здесь уж точно нет. Разве только ты могла увидеть нашу ссору с помощью своего аспекта? Так что давай просто пойдем дальше. Или ты уже передумала?» Забильская отрицательно помотала головой, и мы снова направились в глубины парка, только на этот раз в полном молчании. К счастью, никаких сюрпризов на пути больше нам не встретилось, и через несколько минут мы уселись на скамеечку на такой же неприметной полянке, как и первая, разве что без ручейка. «Ну, давай», — сказал я шепотом, закрывая глаза и делая губы уточкой. Естественно, дурачился я не просто так, после нашей с Дорониным стычки у принцессы заметно упало настроение. «Только будь нежна, это мой первый раз». «Что?» — воскликнула девушка спустя довольно продолжительную паузу, и следом за этим мне в челюсть прилетел удар кулаком. «Ты со мной шутки тут не шути». «Больно вообще-то», — я дотронулся до челюсти, проверяя, что она до сих пор находится на месте, после чего скромно пошаркал ногой по земле. «А я думал, что ты меня сюда именно за этим позвала». «Конечно нет», — гневно выпалила девушка. «Прекрасно. Мой нехитрый план сработал идеально, и от напряжения не осталось и следа». «Вообще-то», — голос Арины резко стал предельно серьезным. «Арсений, я хотела попросить тебя о помощи». Глава 17. «Я весь во внимании, из моего голоса тут же пропали нотки веселья». Такой поворот событий был довольно неожиданным, я даже не мог предположить, что у принцессы найдется ко мне какое-то дело, тем более что серьезное. Это было даже немного странным, с учетом того, сколько у дочки императора должно быть связей, то для того, чтобы она решила попросить помощи именно у меня, должно было случиться что-то из ряда вон выходящее. «Ты кое-что забываешь», — вдруг захихикала Эмма у меня в голове. Поступки влюбленной девушки не всегда диктуются логикой. Ведь если принц на белом коне даже просто спешится со своего скакуна и посидит рядом на скамеечке, то это уже можно считать пределом мечтаний. Хм, какой-то резон в словах девушки, конечно, имелся, однако я все же склонялся к тому, что у Арины действительно появились какие-то проблемы. Если задуматься, то можно было заметить, что как минимум поведение принцессы сегодня немного отличалось от обычного. Вроде бы все нормально, но в то же время подколок в мою сторону слишком уж мало, а своенравная блондинка большую часть прогулки молчала, что совсем на нее не похоже. Я бы сказал, что это именно попытка скрыть какие-то тяжелые мысли под маской беззаботного настроения, а не эмоциональные поступки влюбленной девушки. Не знаю даже, с чего начать. Забильская нервно теребила пальцами ткань платья. В какой-то степени я чувствую себя такой сукой. Да, заинтересованно протянул я. Чтобы Арина сказала про себя что-то такое, это какие там интриги закручиваются вне моего поля зрения, говори как есть. Мое мнение о тебе в любом случае не изменится. Хорошо, девушка собралась с мыслями, и ее руки спокойно легли на коленки. Тебе что-нибудь говорит имя Тирион Верезин? Нет, покачал головой. Ну кроме того, что это кто-то из великого рода. Верезины действительно были высшими аристократами, единственным великим родом, с которым мои интересы до сих пор ни разу не пересекались. Как и Лазаревы, Верезины сосредоточили свое внимание исключительно на пустошах, а мне на глаза не попадались, потому что почти все владения их рода были сосредоточены на противоположном краю империи. Тирион, младший брат главы Верезиных, начала объяснять принцесса. Мужчина в самом расцвете сил, прошедший через десятки сражений. Хорошая фигура, превосходная внешность и белоснежная улыбка. Сложно пересчитать, сколько женщин пали к его ногам. И что, ты вот-вот можешь стать одной из них? Спросил я, понимая, в какую сторону клонится диалог. Ни за что, по слогам процедила принцесса сквозь зубы. Тирион мудак, каких только поискать надо. К сожалению, высокий статус и красивое личико оставили нестираемый отпечаток на его характере, и девушки для него всего лишь игрушки. Слащавый эгоистичный нарцисс. Не могу вспомнить ни одной пассии, с которой он водился больше месяца, а те, кто максимально близко подбирался к этому сроку, обычно после разрыва очень долго и тяжело восстанавливали свое психическое состояние. Какой он плохой, я понял, но все еще не понял, при чем здесь ты, а при том, что ни с того ни с сего он всерьез вознамерился сделать меня очередной игрушкой в своей коллекции. Арина агрессивно сжала ладони в кулаки. Последние полгода он совершенно не дает мне проходу. Назойливое внимание, тупые ухаживания и насквозь лживые комплименты. От одного только вида его лицемерной улыбки уже тошнит. Чтоб ты понимал, я появилась на приеме только после награждения именно потому, чтобы он снова не присел мне на уши. А последние несколько дней, что он находится в столице, я даже из комнаты боялась выйти. Тириону вообще наплевать на то, сколько времени он потратит на мое преследование, из-за чего этот мудень может сутками караулить меня в коридорах дворца. И я сейчас не преувеличиваю. И правда мудень, присвистнул я, полностью понимая, почему девушка не сдерживала себя в выражениях. Никогда бы не подумал, что дочь императора могут коснуться такие проблемы. К сожалению, это не панацея, тяжело вздохнула Арина. Конечно, абсолютное большинство аристократов не могли бы себе такого позволить, но не Верезины. Поскольку они, как и Лазаревы, живут за счет пустошей, то огромная часть сильных одаренных, заточенных именно на сражения, находится в их руках. Даже в вашем отряде для рейдов пустоши, из которого ты недавно вернулся, почти треть была именно от этих двух родов. Сам понимаешь, что моему отцу совсем не резон вступать в конфронтацию с такой силой из-за мелочей. Это ты себя называешь мелочью? Удивленно поднял я брови. Ситуацию в целом, ответила девушка. Тирион далеко не дурак, и не переходит ту грань, за которой могут последовать какие-то действия. А мой отец прекрасно знает, в какую цену ему встанет прямое столкновение с великим родом. Предыдущего главу рода Мидорфиновых то прямо в кровати взяли, и все равно крови пролилось немер. Ой, видимо, забывшись, Арина перешла на события, которые в моем присутствии вспоминать не стоило. Прости меня, пожалуйста. Я не ход, прощаю, поднял я руку, останавливая запаниковавшую блондинку. Забыли. Арина коротко кивнула, уставившись глазами в землю. В общем, картину я понял, вернул я разговор в исходное русло. То есть ты хочешь, чтобы я влез в ваш конфликт и каким-то образом остановил взорвавшегося Верезина? Хотела, покачала девушка головой. И на самом деле способ пришел мне в голову совершенно спонтанно, сразу после того, как я услышала о твоей дуэли с Романовым. Подстроить дуэль с Тирионом, где я буду заступаться за твою честь. Я задумчиво почесал затылок. Что-то вроде этого, согласилась принцесса. Однако стычка с Доронинами все поломала, и теперь я даже не знаю, зачем тебе это рассказываю. Почему сразу поломала? пожал я плечами. Наоборот, долго ждать не надо и можно разобраться совсем в один день. Вот только я не очень понял, откуда такая уверенность в моих силах. С чего это я вдруг должен оказаться сильнее, чем Верезин, который рос в сражениях? А, хотя можешь не объяснять. Нет, это не аспект, отвергла Арина мои невысказанные предположения. Просто, я так чувствую. А я же говорила, что без любви тут не обошлось. Снова влезла Эмма в наш диалог. Я так чувствую, как романтично. Снова проигнорировал разошедшуюся жестянку, не отвлекаясь от объяснений Забельской. И последние новости говорят о том, что интуиция меня не обманывает, продолжила девушка. Даже отец подтвердил, что с тобой стоит считаться уже сейчас, так что шансы против Верезина у тебя серьезные. Император так сказал, надо же, в моем понимании он до сих пор считал меня кем-то около невероятно везучего мальчика. Хотя да, невероятных перформансов от меня уже было предостаточно, и вряд ли правитель страны мог не брать их в расчет. Блондинка снова молча кивнула. Что ж, я побарабанил пальцами по скамейке. В целом, я согласен. Однако, что? Перебила меня Забельская, удивленно на меня посмотрев. Ну как, что как, сразу после Романова с Дорониным, разберусь и с твоим ненаглядным. Показушно закинул руки за голову и облокотился на спинку скамейки. Вот только что ты можешь мне за это предложить? Прости, но мы пока не на том уровне общения, чтобы я так запросто был готов ввязаться в конфликт с настолько серьезным противником. Раз уж даже твой отец боится, куда тут мне? И ничего он не боится. В глазах девушки мелькнули гневные нотки. Просто взвешивает риски. А за победу на дуэли с тебя никто спрашивать не будет. В любом случае это не та просьба, где у тебя получится ограничиться простым спасибо. Скупердяй, Арина обиженно надула губы, но я прекрасно понимал, что она шутит. Все-таки мозги у принцессы были на месте, и она должна была прекрасно понимать, что я так просто не соглашусь. Ладно, что ты хочешь? Правильный вопрос, улыбнулся я. Только есть проблема, я сам не знаю на него ответа. А что может предложить дочка императора за мою помощь? Сразу скажу, деньги и ресурсы меня не особо интересуют. Разве что в огромных количествах. Я что, похожа на мешок с несметными богатствами? Девушка покачала головой и тяжело вздохнула. Если ценности тебя не интересуют, то могу предложить лишь информацию о всех своих видениях, в которых прямо или косвенно фигурируешь ты. На ближайший год, считай, возьмешь аспект императорской семьи в аренду. Звучит интересно, этого я не мог отрицать. И если бы мне что-то подобное предложил твой отец, то я, может быть, и согласился. Однако ты же сама говорила, что еще не полностью овладела своими силами, так что, боюсь, может оказаться и так, что ни одного видения с моим участием ты не увидишь. А если увижу, и не просто увижу, а что-то очень важное, что сильно тебе поможет. Если то, если сё, я помахал рукой в воздухе. Пойдет, но только как часть сделки. Были бы Верезины невеликим родом, тогда бы они даже не посмотрели в мою сторону, перебила меня принцесса. Ну ты и жадный, неужели не можешь просто так помочь девушке, попавшей в беду? Блондинка скорчила милую мордашку и посмотрела на меня просящим взглядом. Натурой тоже не возьму. Ай, мне в бок снова прилетел тычок кулаком, и при этом в несколько раз сильнее, чем до этого. Видимо, Арина добавила энергии в удар. Так, за физические домогательства стоимость моих услуг возрастает в два раза. Мидор Феффенов, предупреждающе прошипела девушка. Я с тобой здесь не шутки шучу. Ладно, стер я с лица улыбку. Тогда год пользования твоим аспектом и десяток высокоранговых одаренных по первому моему зову. При условии того, что ты можешь гарантировать, что дуэль всего лишь подпортит отношения с Верезинами и не перерастет в открытый конфликт. На самом деле я даже немного завысил цену. Да, аспект принцессы не факт, что облегчит мне жизнь, однако и правда интересно звучит. Но вот 10 таких бойцов, как Тур и Ля, личные телохранители принцессы, могут разобраться с абсолютным большинством проблем в империи, не требуя моего личного присутствия. И естественно в то, что дуэль с Тирионом хоть как-то повлияет на мой род, я не верил. Будь мы соседями, то разговор стал бы абсолютно другим, но поскольку пересекаться мы будем только в столице, то и взаимоотношения с такими удаленным от меня аристократами не особо волнуют. Могу гарантировать, если ты не убьешь Тириона или не выкинешь схожий по масштабам финт, кивнула принцесса, подтверждая мои мысли. Прием кончится, они укатят к себе, ты к себе, и вы сразу забудете друг о друге. Однако скажи, пожалуйста, Откуда я тебе возьму десяток одаренных? Гвардия мне не подчиняется. Я тебе что, императрица? Не очень далека от этого положения, пожал я плечами. Но я имел в виду именно твой личный отряд. У тебя же должны быть люди, находящиеся в твоем непосредственном подчинении, Тур, Ля. Да, но это же охрана, воскликнула Арина. И там всего 9 человек, 10 не наберется. Пусть будет так, даже Тур с Ля могли вдвоем заткнуть за пояс всех моих людей в Северном. С чего бы мне отказываться? Ну ты и скупердяй, спустя где-то минуту раздумий, наконец, ожила блондинка. Договорились. Надеюсь, моего слова тебе будет достаточно, или, может, подпишем контракт. Достаточно, успокоил я начавшую распаляться девушку. Давай лучше вернемся к предстоящему делу и предметно все обсудим. Спустя еще какое-то время мы закончили наш диалог и вернулись обратно на тропинку, направляясь в сторону главного павильона. Очень быстро вокруг стали вновь появляться люди, и почти каждый почему-то провожал меня долгим взглядом. Нет, из-за компании принцессы часть внимания доставалась и мне, но сейчас его было даже больше, чем у Забильской. Неужели поползли какие-то слухи, почему мы вдвоем уходили в сад? Или все дело в стычке с Дорониным? Арс, неожиданно сбоку налетел мужской силуэт, с силой ударивший меня по плечу. Ну ты понежнее обнимайся, что ли? С трудом отпихнул от себя невесть откуда взявшегося Хладова. Как успехи? Судя по настроению, все прошло неплохо, отлично, довольно сказал Никита, после чего наклонился прямо к моему уху и шепотом добавил: ты где откопал такой букет? Это что-то с чем-то. Кая меня там чуть ли не на месте съела. Еле выбрался. Кая, усмехнулся я, это ты про Кайсу, что ли? А про кого еще? Кивнул Хладов. Про букет не скажу, секрет фирмы. Ладно, нехотя отступил Никита. Но учти, что еще как минимум парочку похожих ты мне должен подогнать. Естественно, я тоже в долгу не останусь. Ты лучше мне расскажи, что тут произошло, пока я делами занимался. Почему у всех вокруг на языке одно и то же, ты и Доронин? Ничего интересного, отмахнулся я. Просто еще одна дуэль, подумаешь. Ты что, решил мой рекорд побить? Хладов настороженно на меня посмотрел. Ну конечно нет, завтра разберусь со всеми делами, и если повезет, то вечером уже отчалю из столицы. Дом ждет. Хорошо, а то смотри у меня, Никита шутливо погрозил пальцем. Секунданта уже нашел? Да, кивнул я, видя, как на лице Хладова тут же проступает разочарование. Тебя, отлично. Негативные эмоции Никиты мгновенно пропали. Надеюсь, и на первую, и на вторую дуэль? Нет, отрицательно помотал головой. На все три. Не став больше ничего объяснять, оставил ошарашенного Хладова за спиной и показал принцессе, что мы можем идти дальше. Продолжая лавировать в людской толпе, мы вернулись к павильону и вошли внутрь, где Арина принялась крутить головой во все стороны. Вот он, не поворачивая головы, бросила мне блондинка. У правой стены, рядом с красной колонной. Посмотрев в нужную сторону, я не сразу понял, про кого Забильская мне говорит. Но спустя несколько секунд до меня дошло, что ровно в центре толпы девушек, которые непонятно для чего сгрудились в одном месте, возвышается мужская фигура. Тирион Верезин. Действительно крепкий мужчина, как и говорила принцесса, лет 40 на вид. То, что сражение для него не пустой звук, тоже было видно, однако в первую очередь в глаза бросалась именно слащавая внешность. Кудрявые вьющиеся волосы, идеально гладкий подбородок и слегка надменный взгляд, и искусственная, насквозь фальшивая улыбка, которая перечеркивала все достоинства внешности Верезина. Неужели ни одна из женщин вокруг него не видит того же, что и я? Не успел как следует рассмотреть своего будущего оппонента, когда тот неожиданно повернул голову в сторону и уставился прямо на меня, а нет, на Арину. У Тириона нюх на нее, что ли? Обнаружив свою цель, мужчина, словно ледокол, прошел сквозь толпу своих поклонниц и широкими шагами направился к нам. Что ж, тем лучше, не придется разыгрывать случайное столкновение, как мы с принцессой планировали это изначально. Ваше высочество, какой чудесный день! Широко улыбаясь, поклонился Тирион. Видимо, сегодня удача благословит мне, раз я наконец-то смог вас встретить. А ваш спутник, Арсений Мидорфинов, представился я, несмотря на то, что мужчина не мог не знать мою личность. Но Верезин действовал согласно этикету, и на первый взгляд действительно было и не сказать, что он хоть как-то нарушает личные границы Забильской. Невероятно рад познакомиться с главной звездой сегодняшнего дня. Продолжая улыбаться, Тирион пожал мне руку, после чего вновь переключил свое внимание на принцессу. «Ваше высочество, прекрасно выглядите. И почему я не мог вас найти последние несколько дней? Не поверите, но Арсений занял почти все мое время», — Арина скромно рассмеялась, провоцируя будущую жертву. «Не могла найти даже минутки, чтобы выйти из комнаты». Несколько секунд Тирион молча стоял, осознавая сказанное, после чего его слащавая маска дала трещину, и на лице выступил гнев. Однако помешательство продлилось всего мгновение, и почти сразу же натянутая улыбка вернулась на свое место. «А я думал, что вы восстанавливаетесь после того покушения, о котором твердила вся столица пару дней назад», — картинно удивился Верезин, посмотрев на меня. «Ой, да чего там», — я махнул рукой, подзывая к себе одного из слуг с подносом, затем взял фужер и слегка пригубил. «Пустяки». Принцесса с Тирионом тоже взяли по фужеру, после чего Арина нежно положила свою ладошку на мое предплечье. «Как ты можешь такое говорить? Это тебе не безмозглых тварей в пустошах уничтожать. Это любой сможет, а вот остановить неожиданную атаку профессионального убийцы далеко не каждый». «Ваше высочество», — Тирион продолжал держать свою маску и лишь удивленно изогнул бровь. «Мне показалось, или это был камень в мой огород?» «Нет, что вы, как вы только могли такое подумать», — наигранно воскликнула блондинка. «Я просто имела в виду, что любой дурак, обладающий хоть какой-то силой, может выучить повадки тварей и отправиться сокращать их поголовье. А вот подготовиться к удару из-под тишка, который к тому же скорее всего будет нанесен в самое уязвимое место, в сотни раз сложнее. Или вы со мной не согласны? На вашем месте я бы был аккуратнее в словах», — слегка повысил тон Верезин. «А то некоторые». «Вы что, мне угрожаете?» — громко воскликнув, принцесса перебила мужчину, тут же приковав к нашей троице внимание окружающих. Вероятно, Тирион думал, что принцесса ему просто мстит и специально над ним изгаляется. Вероятно, он даже прекрасно понимал, что прямо сейчас его намеренно провоцируют на конфликт. Однако изменить мужчина уже ничего не мог. Конечно, начал было говорить Верезин, и одновременно с этим самый тонкий энергетический щуп, который я только мог создать, дернул мужчину за правую руку, именно за ту, в которой он держал фужер с коктейлем. Жидкость из бокала сверкающим фонтаном полетела вперед, прямо в застывшую на месте Забельскую. С силой я маленько переборщил, из-за чего пенящийся напиток не просто слегка намочил девушку, а мощной струей ударил ей в лицо, брызги от которой разлетелись на окружающих. Глаза Тириона удивленно скосились на свою руку, которая только что предала своего владельца, и он уже начал было открывать рот, чтобы что-то сказать, однако я не дал ему возможности оправдаться. «Да что вы себе позволяете?» — сделал полшага вперед, героически прикрывая Арину своей широкой спиной. «Вокруг нас снова из ниоткуда начала вырастать толпа. Или надеетесь, что брат сможет укрыть вас от гнева императора?» «Что ж, может и так, но честь ее высочества не может быть задета без последствий». Нагнав пафоса, достал из пространственного кольца белоснежную перчатку, которую заранее отдала мне Забельская, и бросил ее Верезину в лицо. Тот явно не ожидал такого и даже не попытался увернуться, из-за чего кусок ткани достиг точки назначения и прилип к носу, зависнув на коже. Это выглядело даже слегка комично, из-за чего у меня за спиной раздалось несколько смешков. Конечно, этот жест остался в далеком прошлом и уже давным-давно не был в ходу, однако и перчатку я кидал не под ноги. Целью такого поступка была одна – как можно сильнее подчеркнуть мое праведное негодование примерской выходкой Тириона. Эх, сколько раз я оказывался в подобных ситуациях, когда меня подставляли и провоцировали на конфликт. Так же прямо и топорно, как сделали это мы с принцессой, не сосчитать. И я никогда бы не подумал, что когда-то окажусь по другую сторону баррикады. Смешно, очень смешно. Значит, вот как? Верезин двумя пальцами подцепил перчатку и раздраженно бросил ее на пол. Мужчина прекрасно понимал, что его подставили, однако даже не пытался оправдаться. Мнения многочисленных свидетелей были на нашей стороне. Хорошо, хорошо, я принимаю твой вызов. И затем уже гораздо тише добавил: смотри только не надорвись, сопляк. Глава 18. Оставив последнее слово за собой, Верезин резко развернулся и молча направился к выходу из павильона, сопровождаемый десятками самых разных взглядов. Абсолютное большинство, конечно, готовы были чуть ли не убить взорвавшегося аристократа прямо на месте, однако встречались и те, кто с сочувствием смотрел на удаляющегося мужчину. «Я, пожалуй, тоже пойду», — кивнула мне Арина, вытирая салфетками капли коктейля с лица. Затем одними губами девушка добавила: «Спасибо». Молча кивнула и большим глотком выпил пенящийся напиток из фужера, после чего подозвал к себе слугу с подносом. «Так, и что мне теперь делать? Если после награждения я уже был главным объектом всеобщего внимания, то сейчас ситуация стала еще более плачевной. Не осталось ни единого человека, кто бы не смотрел в мою сторону, но еще сильнее удручало то, что слепое восхищение превратилось в настороженность и шепотки за спиной. Больше никто не пытался подойти ко мне, обняться или познакомиться, вместо этого вокруг меня будто образовалась буферная зона, выталкивающая любого желающего зайти внутрь. А ведь по факту ничего такого и не случилось, всего-навсего тройная дуэль. Лично я не видел в этом чего-то из ряда вон выходящего, однако почти все присутствующие тут же клеймили меня либо чересчур опасным, либо полоумным. Других причин такой реакции я придумать не мог. Это было прекрасно. Неожиданно раздался возбужденный голос у меня за спиной. «Просто чудесно. Вы и правда настолько уверены в своих силах». Обернувшись, я увидел рядом с собой того самого невысокого пухленького толстячка, который предлагал мне комбикорм для домашних ящерок прямо перед тем, как я встретил Забельскую. Как там она сказала? «Юрианин, бизнес-гений, в чьем подчинении находится огромная производственная империя. Добрый день». Моя улыбка была вполне искренней, потому что я уже успел настроиться, что по крайней мере до завтрашнего дня мне придется побыть изгоем. «Да, уверен. Вы снова насчет комбикорма?» «Несомненно». Лицо пухлиша резко стало серьезным, будто он что-то прикидывал. «Наш род может еженедельно поставлять вам 1,5 тонны лучшего питания для абсолютно любых домашних животных. Вместе с доставкой до ваших владений это выйдет где-то в...» «Постойте, постойте», — прервал я Юрия, пока он окончательно не успел погрузиться в свои расчеты. «Если честно, то эта сфера меня не особо касается, однако в целом сотрудничество мне интересно». «Ой, простите меня», — пухлиш виновато улыбнулся. «Иногда меня заносит, и я, сломя голову, бегу вперед паровоза. Что ж, в таком случае держите мою визитку. Пусть ваш секретарь свяжется с нами в любое удобное время». «Благодарю», — взял из протянутой руки Юрия золотую карточку, совершенно не похожую на визитку. На пластиковом прямоугольнике с обоих сторон были изображены рисунки всевозможных кондитерских изделий, и только в одном крошечном свободном уголке еле заметно был выгравирован телефонный номер. «А это точно визитка, просто выглядит несколько необычно». «Не волнуйтесь», — уверенно кивнул пухлиш. «Мой род держит сеть пекарен кондитерских, и по этой карточке вы можете получить 50% скидку в любом нашем магазине сладостей». «Вот как? Я даже не знал, что и ответить. Пока что Юрий у меня создавал впечатление кого угодно, но только не величайшего бизнесмена, каким расписала его Арина. Какой, к черту, комбикорм? Какая визитка со скидкой на конфетки? Зачем мне это? Как вообще настолько странный человек может вести хоть какие-то серьезные дела? Настоятельно рекомендую ею воспользоваться», — невозмутимо продолжал Юрий. «У нас как раз совсем недалеко от дворца расположены небольшие магазинчики с мороженым, там карточку тоже можно использовать. Не сочтите за хвастовство, но наше мороженое – лучшее в империи». «Ну вот, теперь еще и мороженое. Может, Забельская просто надо мной подшутила, чтобы я поломал голову над тем, как толстяк может сочетать в себе несочетаемое? Скорее всего, так и есть. Спасибо». Внешне я не показал ни капли смятения, царящего в голове, и все так же продолжал улыбаться. «Обязательно воспользуюсь вашим советом». «Рад это слышать», — кивнул Юрий, после чего на несколько секунд застыл столбом, словно каменная статуя. «Прошу меня простить, но мне надо идти. Надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Взаим», — начал говорить я вслед уже уходящему толстяку, как до меня неожиданно дошло. «Мороженое, это же мороженое, то самое, на которое я наткнулся после посещения магазина одежды. Других таких же ларьков в центре столицы я не замечал, а значит, вероятность ошибки была невелика. Жаль, что на пиджаке у Анина не было герба рода, иначе бы я легко смог убедиться в своем предположении. Конечно, успешный киоск с мороженым не смог переубедить меня, что Юрий действительно гений бизнеса, однако как минимум поручить Себастьяну наладить с ним контакт и посмотреть, что из этого выйдет, было можно. Пока я думал, толстяка уже и след простыл, и я снова остался один посреди толпы аристократов. И чем теперь заняться? Насчет предстоящих дуэлей я совершенно не волновался, так что тратить оставшиеся полдня на подготовку было чрезмерным, однако в то же время смысла задерживаться на приеме я больше не видел, хотя, может, попробовать найти Эдельвайс и провести время в ее компании, легче сказать, чем сделать. Искать Марию в такой толкучке придется не час, а может даже и не два. Оглядевшись, понял, что вообще не вижу знакомых лиц поблизости. О, нет, все же кое-кто есть. Скучаешь? Спустя полминуты я подсел на диван к парню, сидящему в гордом одиночестве с отстраненным выражением лица. Или все эксперименты не дают покоя? Чего? Мой невольный собеседник действительно был глубоко погружен в свои мысли, так что не сразу понял, кто я такой и чего от него хочу. Но спустя несколько секунд его глаза удивленно расширились, а во взгляде мелькнуло узнавание. «Арсений, я уже и не надеялся тебя найти. Пойдем». Матвей Кармидов, а это был именно он, резко вскочил с дивана и уверенно потащил меня за собой, схватив за рукав пиджака. «Стой! Куда? Да постой же ты!» Только с третьей попытки мне удалось докричаться до парня, с которым мы познакомились перед симпозиумом. «А как же хотя бы поздороваться? Рассказать, как дела? Мы же столько времени не виделись, а ты меня уже тащишь непонятно куда». «Не тащу, а веду тебя рассказывать, как у меня дела». По возбужденному взгляду Матвея я сразу понял, что речь идет об его алхимических экспериментах. «И чем тебя не устраивает это место?» Высвободив рукав, махнул рукой в сторону сада. «Если надо, я даже знаю пару приватных уголков, где нам не помешают, потому что здесь нет лаборатории», ответил парень таким тоном, словно это было что-то само собой разумеющееся. «Лаборатории?» Мои глаза удивленно поползли на лоб. «Ты что, выторговал себе уголок прямо во дворце?» «Ну, не останавливаясь», Матвей покрутил рукой в воздухе. «Это была вынужденная мера. Дело в том, что я разнес лабу в нашей столичной резиденции, из-за чего отец запретил мне туда приближаться. Поэтому ничего не оставалось, кроме как идти на поклон к императору. Так и не смог разобраться со своим взрывным аспектом», усмехнулся я. «Не», с грустью вздохнул парень. «Однако тенденция к улучшению есть, особенно после того, как я начал пользоваться алхимическим кругом. Слышал что-нибудь про них?» Только в общих чертах, с трудом подавил смешок, готовый вот-вот вырваться наружу. «Все-таки для местных алхимиков это плетение открыл именно я. Чтобы ты понимал, это самый гениальный конструкт, который я когда-либо встречал». Глаза Матвея заблестели еще сильнее, чем до этого. «О его пользе можно говорить несколько часов, а главное, мои шансы на успешное создание эссенции с его помощью повысились где-то на 10%. Очень даже неплохо», порадовался я за успех наследника рода Кармидовых. «Все-таки когда человек одержим какой-либо идеей и при этом у него долго нет прогресса, то можно очень быстро и легко сломать себя. Вероятно, Матвей и правда может ждать подобный исход, ведь он не просто одержим, а самый настоящий фанатик всего, что связано с алхимией. Второго такого мазохиста, который был готов раз за разом создавать эссенции, зная, что они почти гарантированно будут взрываться прямо в руках, я не знал. Интересно, а парень то слышал про мои дуэли, или все время приема витал в своих мыслях? Но гораздо лучше, что я, наконец, нашел тебя». Матвей свернул с тропинки в сторону дворцовых зданий. «Не знаю, как ты тогда это сделал, но только в тандеме с тобой у меня получилось завершить процесс создания до конца. Поэтому нам нельзя тратить попусту ни минуты. А что, нашел какой-то очень интересный рецепт? В целом, против такого времяпрепровождения я ничего против не имел. Как минимум еще чуть-чуть сближусь с Кармидовыми, через которых мы до сих пор продолжали сбывать ненужные ингредиенты из пустошей. А как максимум, вдруг парень сможет меня чем-нибудь удивить». «Да», будто услышав мои мысли, Матвей резко остановился и достал из кармана ветку дерева. «Да более знакомую ветку, полностью покрытую розовыми лепестками. Смотри, и что это? Похоже на ветку гербиуса, который император растит у меня под оконми в гостевом крыле». «Именно», кивнул Матвей, облизывая кончиком языка пересохшие губы. «Не знаю почему, но эти лепестки дают многим эссенциям новый и зачастую необычный эффект. И не спрашивай, как я вообще додумался использовать декоративное растение в своих экспериментах. Важно другое, из-за этого бомбического аспекта я не могу как следует заняться исследованиями. Поэтому ты мне нужен как никогда». «Не вопрос», кивнул я. «И почему я сам не додумался использовать растение с чистой энергией для создания эссенций? Вроде же идея лежит на поверхности. Хотя, справедливости ради, Последние несколько дней мне было совсем не до эссенций, а до этого я и не знал про главный секрет Гербиуса, так что пока можно было не вешать на себя клеймо дурака. Спустя еще несколько минут мы с Матвеем уже стояли посреди лаборатории. Парень доставал из своего пространственного хранилища десятки всевозможных ингредиентов, а я радостно потирал ладони, предвкушая, что же может получиться при использовании лепестков Гербиуса. И все идеи, рождающиеся в моей голове, затыкали за пояс одна другую. Ох, сейчас мы разойдемся. Чувствую, вечер обещает быть совсем не скучным. Интерлюдия. В богато уставленном кабинете находились двое. Взрослый мужчина с абсолютно белоснежными волосами, из-за которых довольно трудно было определить его возраст, и молодая блондинка, явно приходящаяся родственницей первому персонажу. Мужчина сидел в роскошном кресле, откинувшись на спинку и уставившись голубыми глазами в потолок. Девушка же вальяжно полулежала на диване в противоположном конце помещения. В воздухе витала вязкая напряженность. «Ну и зачем?» – наконец начал говорить Забельский, переведя взгляд на дочь и побарабанив пальцами по массивному деревянному подлокотнику. «Что зачем?» – не поняла принцесса, что ее отец имеет в виду. «Твои проделки с Верезиным». Император поднялся из-за стола и подошел к окну, заложив руки за спину. «И можешь не пытаться юлить, Тирион, конечно, не сахар, но в то же время далеко не настолько недалекий, чтобы прилюдно оскорблять мою дочь. Так ты еще и не кого-то там, а именно Мидорфинова умудрилась в это впутать. А что не так?» Невозмутимо пожала плечами блондинка, даже и не думая о том, чтобы оправдываться. «Я же тебе уже говорила, что Верезин меня окончательно задолбал. И что ты мне тогда ответил?» Забельская рассерженно хлопнула ладонями себе по коленям и скорчила серьезную рожицу, явно кого-то пародируя. «Я бы не хотел портить взаимоотношения с великим родом только из-за того, что ты не можешь отшить какого-то назойливого аристократа. Разбирайся с ним сама. Вот я и разобралась. И ты всерьез подумала, что я действительно не понимаю твои эмоции и у меня нет рычагов давления на Верезиных? Да одно мое слово главе рода, и Тирион сразу же забыл бы, что ты вообще существуешь». Забельский развернулся и с сожалением посмотрел на дочь. «Это просто была небольшая проверка. Ты уже далеко не маленькая девочка, и надо постепенно привыкать к тому, что некоторые проблемы тебе придется решать самостоятельно. И, можешь не объяснять, я все-таки тоже не дура», – перебила его Арина. «Естественно, ты так странно ушел от ответа, что я сразу поняла, что здесь что-то не так. Конечно, твою так называемую проверку я рассматривала лишь как один из возможных вариантов, но в любом случае держала его в голове и разобралась с проблемой так, как посчитала нужным. Что не так, то, что ты использовала для этого другого человека?» Император тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет, конечно, такой способ далеко не самый плохой, и многие великие правители, достигшие вершин в искусстве манипуляций, являются тому подтверждением. Однако делать это надо ловко и незаметно, чтобы никто и не догадывался, кто именно дергает за ниточки. Сама понимаешь, что в твоем случае любой, кто хоть немного разбирается в политике, поймет, что Мидорфинова на Тириона натравила именно ты. И это однозначно будет не самым хорошим моментом в твоей репутации. Что уж поделаешь», блондинка равнодушно пожала плечами, не принимая слова отца близко к сердцу. «Ладно, проехали», махнул рукой Забельский, понимая, что в таком состоянии его дочь вряд ли снизойдет до конструктивного диалога. «Не поймет сейчас, значит поймет потом. Но почему именно Мидорфинов? Три дуэли в один день. Ты уверена, что он не сляжет еще на второй? Доронин – невероятно опасный противник, и Романова даже сравнивать с ним нельзя. Так потом еще и Тирион». «Уверена», – упрямо ответила Арина, поднимаясь с дивана и направляясь к выходу из кабинета. Несмотря на довольно короткую продолжительность диалога, у девушки совершенно не осталось сил разговаривать. Упреки отца и правда раздражали, но самым выводящим из себя было то, что он почти всегда был полностью прав, а последний вопрос действительно заставил ее серьезно задуматься. С чего она так легко поверила Мидорфинову на слово и не отступилась от своего первоначального плана? Сразу выкинула две предстоящие дуэли из головы, словно они и правда ничего не значили. Если завтра парень и правда одержит три победы, то это будет не просто сенсацией, а чуть ли не историческим событием. Там можно и... Щечки принцессы неожиданно залили, и, помотав головой, Арина пулей вылетела из кабинета, напоследок громко хлопнув дверью. Настолько громко, что пол здания ощутимо тряхнуло, а по стенам пробежала дрожь. Недоуменно посмотрев на свои руки, девушка застыла столбом, пытаясь понять, что только что произошло. И только после того, как рядом с ней выросли силуэты двух телохранителей, готовые к любой опасности, до принцессы дошло, что в произошедшем виновата совсем не она. Просто где-то во дворце что-то взорвалось, и, судя по всему, взрыв был далеко не самый слабый. Глава 19. Кашляя от попавшей в глаза пыли, с трудом откинул в сторону какую-то потолочную балку, упавшую мне на грудь. С силой слегка переборщил, из-за чего арматура отлетела на пяток метров в сторону. Конечно, хуже она уже не сделает, больше разрушать тут было нечего. Вся лаборатория превратилась в сплошную груду обломков, покрытую взвесью из пыли с вкраплениями мерцающих розовых частиц, от которых неслабо фанило чистой энергией. А ведь мы специально решили не рисковать и экспериментировали только с условно безопасными эссенциями, которые даже в теории не могли взорваться. Однако Матвей в очередной раз доказал, что невозможное возможно. И где он сам, кстати? За сохранность наследника Кармидовых я не особо беспокоился, помимо его личного защитного артефакта успел дополнительно прикрыть его своим щитом, так что он точно должен быть в порядке. Но, к сожалению, из-за фона от частиц в воздухе даже истинное зрение не помогало мне видеть дальше, чем на метр вокруг себя. Кха-кха, неожиданно раздался натужный кашель прямо у меня под ногами. Арсе, ты стоишь на МНН? Быстро сориентировавшись, отпрыгнул в сторону и приподнял плиту, на которой только что стоял. Не знаю каким образом, но парень оказался зажат под ней, к счастью, без каких-либо видимых повреждений. Эх, воздух резко вышел из моей груди, и плита улетела вслед за балкой, с грохотом упав где-то в пыли. «Привет, не соскучился?» Матвей молча покачал головой и поднялся на ноги, отряхивая одежду от обломков и грязи. На мою шутку парень никак не отреагировал. «Что случилось?» Поинтересовался я причинами такой реакции. «Подумаешь, одним взрывом больше, одним меньше. Главное, что целы остались». «Да нет, дело не в этом», парень помотал головой. «Просто это была специальная лаборатория для исследования боевых эссенций, дополнительно укрепленная, чтобы противостоять взрывам. Император, естественно, в курсе моих проблем, поэтому выделил именно ее. И еще шутливо добавил, что эту у меня разнести не получится», Матвей тяжело вздохнул. «Получилось». «Да не парься ты», беззаботно махнул рукой. «У нас получилось не только разнести лабораторию, но и создать эссенцию гармонии». Последнее было полной правдой. За мгновение до взрыва в центре алхимического круга Матвея появилось несколько капель эссенции, которые, впрочем, тут же разнесло на атомы. И если бы я был чуть быстрее, то мог бы и успеть сохранить результат нашего эксперимента. «Ага», усмехнулся Матвей, подставив ладонь под дрейфующую в воздухе розовую частичку. «Вот она, летает вокруг нас, вау». Неожиданно брови парня поползли на лоб, а его печальное лицо, наоборот, разгладилось. «Что случилось?» Повторил за Матвеем и тоже поймал ладонью розовую звездочку. «Понял, можешь не объяснять. Даже так эксперимент с Гербиусом можно было назвать полностью удавшимся. Такого невероятного эффекта я совершенно не ожидал. Несмотря на крошечную концентрацию вещества, осевшего на частицах пыли, я сразу же почувствовал, как слегка учащенный пульс приходит в норму, а мысли в голове становятся более плавными и размеренными. Именно такой эффект и должна оказывать эссенция гармонии, если по-простому, то улучшенный аналог успокоительного, нейтрализующий тревожности, слегка подстегивающий выработку гормонов счастья. Вот только обычно эссенцию надо было принимать внутрь, а сейчас она действовала от простого соприкосновения с кожей. Стоп, в голове родилась неожиданная мысль. Сейчас мы с Матвеем были прикрыты моими щитами с вкраплениями чистой энергии, однако даже боюсь представить, что будет, если их снять. Розовая взвесь окружала нас со всех сторон, и вполне вероятно, что даже один вдох окажет куда более сильный эффект, чем обычно. А из-за чистой энергии от лепестков Гербиуса, скорее всего, сквозь классическую защиту розовые частицы будут проходить. А это значит, ой-ой-ой, неожиданно раздалось у меня за спиной. Звук был настолько странный и неестественный, что не будь я под действием успокоительного, то непременно вздрогнул бы. Ой-ой-ой, обернувшись одновременно с Матвеем, я обнаружил, как в нашу сторону двигается мужчина в гвардейской униформе. Охрана быстро среагировала на произошедшее, и уже была тут как тут. Вот только лучше бы они были чуть менее расторопными. На лице шедшего к нам бедолаги застыла дебильная улыбка, изо рта капала слюна, а глаза застилала пелена слепого обожания. «Это то, о чем я думаю?» – недоуменно спросил Матвей. «Да», – кивнул я. «Разве что эффект оказался раз так в 10 сильнее, чем у классической эссенции. С гормонами счастья явно перебор». «Так», – парень замялся на несколько секунд, а потом возбужденно подпрыгнул. «Это же отлично! Гербиус открывает совершенно новые возможности. Просто невероятно! Получается, можно будет». Тоже погрузился в свои мысли, перестав слушать бормотание Матвея. В чем-то, конечно, он был прав, однако если бы не мои указания, то чистая эссенция, содержащаяся в розовых лепестках, сразу бы вышла из-под контроля, и ничего бы у нас не вышло. И взрывной аспект парня тут был даже ни при чем. Вполне вероятно, что мы не первые, кто пытался использовать гербиус в подобных целях, однако у простых алхимиков тоже не получилось подчинить его энергию, и они забросили свои попытки. Вот только почему эссенция на нас не подействовала. Уняв ликование, Матвей задал резонный вопрос. «Не знаю», — скосил под дурачка я. «Может быть, все из-за того, что мы оказались в эпицентре взрыва?» «Нет, как-то странно», — парень было задумался, однако мычащий и улыбающийся гвардеец как раз добрался до него и принялся обниматься, своими слюнями капая ему на воротник рубашки. «Эй, отвали, Матвей, у нас проблемы». Из тумана показались еще два силуэта, один в один повторяющих поведение первого охранника. «Черт!» Парню удалось выпутаться из объятий донельзя счастливого гвардейца, и он отпрыгнул в сторону. «Стой здесь, я скажу остальным, чтобы никто больше сюда не совался». Не успел я ничего ответить, а парень уже бросился в серую марь, которая за несколько мгновений скрыла его фигуру. «Отлично, и что мне делать с этими недозомби?» Самый ближний из них, потеряв свою первую цель, недолго думая, двинулся ко мне, да и сладкая парочка тоже захотела одарить меня долей слюнявых обнимашек. Упс, уже не парочка. Из тумана показались еще три силуэта, и судя по всему, на этом поток охранников закачиваться не собирается. Ладно, фиг с вами. Простояв без движения с минуту и собрав вокруг себя девятерых гвардейцев, убедился, что больше никто появляться не собирается, и двинулся вперед, обвешанный охранниками словно новогодняя елка. Кстати, их почему-то совершенно не привлекали объятия друг с другом. Видимо, мое невеселое лицо прямо-таки требовало, чтобы на нем нарисовали улыбку, и затуманенный мозг случайных жертв тут же пытался притворить эту идею в жизнь. Однако сейчас это было очень даже кстати, не пришлось отлавливать всех по округе, и дружным паровозиком мы двигались куда-то вперед. «Здесь происходит?» Спустя какое-то время донесся до меня знакомый голос. «Отлично, уже почти дошел. Не знаю, ваше величество». Все гвардейцы бесследно исчезли внутри этого черного облака и перестали выходить на связь. Затем, спустя несколько минут оттуда выскочил Матвей Кармидов, сказал никому не входить, и снова исчез в пыли. «Мы не знаем, что делать. Какого черта?» Сквозь серую марь я уже начал различать человеческие силуэты. «Тащите сюда всех воздушников. Пусть сдуют эту пыль куда-нибудь подальше. Я хочу видеть, что там происходит. Ой, а вот это уже плохо». Ускорил шаг, благо до выхода за пределы облака осталось буквально пара метров. Если у них нет воздушников прямо там, то успею без проблем. Стоило этой мысли только промелькнуть у меня в голове, как мощный поток воздуха сдул весь туман вокруг, подняв пыль куда-то вверх и открыв моему взгляду Забильского, стоящего в окружении солдат. Впереди всех стоял мужчина в белых одеждах, судя по всему, тот самый воздушник, разогнавший пыль. «Эх, и чего же вы такие торопыги?» «Здрасте, ваше величество», — скинул себе под ноги мычащую ораву улыбающихся солдат, и под недоуменными взглядами остальных поднял голову вверх. Водопад розовых звездочек, подхваченный потоками уже обычного ветра, быстро разлетался в небе над дворцом, словно тысячи светлячков над лесной опушкой. Жаль, что сейчас не ночь, иначе бы необычное зрелище точно было бы невероятно красивым. «Мидорфинов, что это такое?» Подошел ко мне император, осторожно переступая через мычащие тела своих подчиненных. «Наверное», — тяжело вздохнул, не отрывая глаз от розового сияния. «Так выглядит настоящее счастье». Дневное солнце слепило глаза своими яркими лучами. Легкий ветерок развивал волосы, а гомон толпы, словно шум морских волн, ласкал слух. «Прекрасный день, прекрасный день, чтобы провести сразу три дуэли. Сейчас я стоял на песке по центру огромной арены. С другой стороны виднелась еле заметная фигурка Романова, а вокруг возвышались высоченные трибуны. В воздухе над головой светились огромные голографические экраны, показывающие наши с Сергеем лица. Голос императора, усиленный специальным плетением, вещал какую-то пафосную напутственную речь. Вчерашняя ситуация, как ни странно, закончилась довольно обыденно. Да, розовые частички облетели чуть ли не всю центральную часть города, попадая на людей и превращая их в счастливых животных. Да, император немного нас поругал, особенно Матвея. Да, приближаться к любым другим лабораториям запретили нам обоим. Но на этом все. Непосредственно от взрыва никто не пострадал, а действие распыленной эссенции гармонии оказалось настолько краткосрочным, что уже через 15 минут из города перестали приходить новости о чересчур любвеобильных людях. Поэтому Забильский всего лишь погрозил нам пальцем, не став поднимать разборки на более высокий уровень, и распрощавшись с Матвеем, я отправился коротать вечер у себя в комнате. Не знаю, в который раз попробовал открыть сейф теней, естественно, безуспешно. Перекинулся парой смсок с Ариной, которая решила узнать именно у меня, а не у отца, что за взрыв произошел, а затем принялся читать огромный документ, который прислал мне Хладов. К моему удивлению, Никита не отнесся к должности моего секунданта равнодушно и, хотя я его ни о чем не просил, отправил ворох информации как про саму дуэль, так и про предстоящих противников. Конечно, по-настоящему меня интересовал лишь Верезин. Романова за противника я даже не считал, а способности Дорониных видел своими глазами, так что план победы против Тиграна пришел в голову почти без раздумий. Но в любом случае Хладов проделал большую работу и значительно сократил время, которое я потратил на подготовку. Тирион оказался бойцом ближнего боя, и при этом далеко не самым слабым. Хотя чего еще стоило ожидать от брата главы великого рода, аспект Верезиных позволял создавать какое-то подобие энергетического копья, обладающего разрушительной пробивной мощью. Точнее будет сказать даже не копья, а шеста, который эти умельцы превратили в поистине универсальное оружие. С помощью этого шеста можно было и создавать защиту, закручивая его перед собой, и преодолевать огромные расстояния, используя необычное копье вместо гимнастического снаряда, ну а про то, что его можно было прекрасно метать, я вообще молчу. Однако это был лишь вспомогательный навык, и сильнее всего способности Верезиных раскрывались именно в контактном бою. Тирион, как один из сильнейших членов своего рода, был прекрасным бойцом. Его боевым способностям можно было лишь позавидовать, а мастерство общения абсолютно с любым оружием достигало заоблачных высот. И в том, что все способы применения копья из документа Хладова получится увидеть своими глазами, я даже не сомневался. Интересно, а если Тирион будет быстро крутить шест над головой, то у него получится взлететь как вертолет? Стороны конфликта, подойдите друг к другу. Вырвал меня из раздумий громогласный голос императора. Одновременно с Сергеем двинулся вперед, остановившись от того где-то на расстоянии 20 метров, как требовал того дуэльный кодекс. Не хочет ли кто-то из вас принести извинения своему оппоненту? Ответив стандартное «нет», я снова погрузился в свои мысли, вспоминая дуэльные правила. На самом деле, никаких особых тонкостей там не было, поскольку во время вызова не произошло уточнения, какую именно дуэль требует мой противник, то значит она будет проходить по классическим правилам. То есть бой идет до сдачи или потери способности сражаться одним из оппонентов, и пользоваться можно исключительно своими силами. Любые артефакты и эссенции запрещены, а если тебе требуется оружие, то оно может быть только одного типа. Нельзя взять винтовку и, промазав несколько раз, поменять ее на меч непосредственно перед столкновением. А вот просто взять любой огнестрел и попытаться расстрелять противника издали было можно, вот только обычные патроны были абсолютно бесполезны даже против слабенького щита. Но и такие прецеденты бывали. В любом случае, сражаться я планировал голыми руками, только за счет своего аспекта молний, чего от меня и ждали. Чистить другими плетениями сегодня точно не стоило, тем более что аспект Мидорфиновых, наверное, был одним из самых зрелищных, а пришел я сегодня не просто побеждать. Главной целью было вернуть себе репутацию великого рода, поэтому каждая схватка должна быть масштабной, красочной и показательной. Показательной, что моя фамилия вновь стала не пустым звуком. Естественно, все эти слова про масштабность и красочность не относились к Сергею. Да простит меня Романов-старший, но его сына я планировал использовать вместо мальчика для битья. Победа над ним не принесет мне никаких репутационных очков. Конечно, если только Сергей не воспользуется какими-то запрещенными средствами, однако перед выходом на арену нас проверяли сразу несколько человек, и вряд ли мальчишка умудрился припасти какие-то нелегальные козыри, да и отец его по головке за такое вряд ли погладит. В таком случае, тем временем продолжил император, дождавшись мета от Сергея, да найдется правда в битве, бой. Над ареной тут же загорелся голубой защитный купол, слегка вибрирующий от количества вбуханной в него энергии, а Романов сорвался с места, обходя меня по дуге. Не знаю, что он там задумал, однако я даже не попытался сделать и шага в сторону и остался стоять, небрежно заложив руки за спину. Мой пренебрежительный взгляд не отрывался от Сергея, лицо которого тут же покраснело от моей неприкрытой провокации. Справедливости ради стоит сказать, что какие-то уроки парень сделал, и несмотря на вспыхнувшие эмоции, не потерял голову и не бросился на меня в самоубийственную атаку. Но это ему, конечно, не помогло.